на настоящей ковбойской лошади. Я попросил у него для экзотики сомбреро и пончо, нарядился и взгромоздился на седло. Лошадник я старый, ездить верхом умею, лошадей знаю и чувствую хорошо. Эта лошадка была смирная, рабочая, у меня ни шпор, ни хлыста. Приосанился я и говорю кому-то из наших актеров: «Фотографируй». И вдруг моя совраска мексиканская начинает пятиться, пятиться и втискивается вместе со мной в невероятно узкую щель между какой-то бетонной стеной и толстенной пальмой. Резким движением поворачивает ко мне морду и со всего маху ударяется головой о пальму, делает стойку и заваливается назад. Понимаю, все, конец. Сейчас на меня рухнет махина в 1,5 тонны весом. И мы падаем рядом. На следующий день приходит ко мне в номер наш оператор Толя Мукасей и спрашивает: «Слушай, когда вчера в Катемаке снимали, говорят, лошадь на тебя завалилась. И где ты лежал?» «Между бетонной стеной, говорю, и пальмой». «Точно? Ну а как же? Я от пальмы отжимался, что было силы, головой упирался в стену. А чем ты озабочен?» «Ты, говорит, там не мог лежать. Мне показали это место, там даже лошадь одна не помещается». В ближайший выходной поехали мы с ним в Катемаку, взяли операторскую рулетку, замерили. Точно. Пространство настолько узкое, что там и жеребенок не уместился бы. Ширина седла не больше. Ни бетонную стену, ни пальму отодвинуть, сами понимаете, невозможно. Но я там лежал, рядом с лошадью. Режиссер объяснил невероятное происшествие так. В массовке явно была ведьмачка. Это ее работа. Вы же громче всех подшучивали над моими предупреждениями. Вот она вас и напугала. С другим артистом из нашей группы неприятность приключилась похлеще моей. У него... Когда мы вернулись из Мексики в Москву, дикие боли в сердце начались. Просто умирал. Врачи ничего понять не могли, никакой болезни не находили. Продолжалось это около года. А потом ему один художник посоветовал, специалист по магии и чертовщине всякой, мол, в момент приступа постарайся как можно более ясно представить крест большой, деревянный, и пусть этот крест в твоем воображении вспыхнет. Больной так и сделал, и все прошло. В одну секунду, после года бесполезного лечения и мучений. Но я так до сих пор и не понял. То ли действительно мексиканские ведьмачки такие зловредные, то ли эта ковбойская совраска оказалась... со странностями. Все-таки, что не говорите, а иностранные животные здорово отличаются от наших и характером, и поведением. Вот с нами в семье живет кот Миша. Правда, он не лает, как корова тети Симы, но его и так все боятся. Он огромный, как рысь, и умный, как человек. Мы долго не знали, что это за порода, а потом мне попался кошачий журнал. И выяснилось, что Миша иностранец, норвежский лесной, представляете? Любит холод, ласки презирает и все время норовит показать, кто в доме хозяин. К любому гостю прыгает на колени, сидит и смотрит прямо в глаза с таким выражением. «Ну, ты понял, кому пришел? Ты не к Дурову в дом пришел, а ко мне, и веди себя соответственно». Иногда я думаю, может, те мирные животные, которые меня чуть не забодали, не зашибли мордой, в свои лепешки тыкали, вовсе и не странные».